только тебя дождусь. Здравствуйте. Кого вы там дождетесь? Компания «МБА-финансы», специалист административного взыскания Столярова Светлана Сергеевна. Разговор записывается. Наталья Александровна? Угу. Так кого вы там дождетесь? Вас, пока вы оплатите в компании «Слон Финанс». 52 тысячи рублей у вас задолженность, Наталья Александровна. Вы ко мне обращались на «ты»? Очень большой. Я тогда тоже к вам буду обращаться на «ты». Наталья Александровна, срок просрочки 133 дня. И что? Вам необходимо оплатить вашу задолженность до 22 числа включительно. Не испытывая такой необходимости. У вас были обязательства перед кредитором, они есть, они никуда не пропали. Дай бог. Вы потратили деньги компании, вы брали 18 тысяч рублей, срок 30 дней. То есть 18 тысяч с причитающими процентами должны были выплатить в течение 30 дней. А сейчас срок просрочки 133 дня. Почему не оплачиваете? Я не отвечаю на вопросы неизвестных девушек, которые в начале разговора обращаются ко мне на «ты». Что мне фиксировать, передавать кредитору? Уклонение от оплаты? Зафиксируйте то, что вы на рабочем месте занимаетесь какой-то ненужной болтовнёй, и причем настолько часто, что даже не слышите, что разговор с клиентом уже начался, и клиент слышит вашу болтовню. Вот это зафиксируйте. А вы уклоняетесь от оплаты? Да, постоянно с вами связывались одно и то же. Намеренно уклоняетесь. А вы сейчас намеренно игнорируете этот момент, что вы повели себя некорректно и непрофессионально. Да, я повела себя некорректно. Вот. Уважаю, но достойно. Вы нарушаете свое обязательство. Нарушаю. Вам же не бесплатно эти смотрите, деньги. Смотрите, мы давали. Обменялись с вами такими признаниями, интимными практически. Так мило. Вы уклоняетесь? Что мне фиксировать? Я уже сказала, что вам зафиксировать. Я думаю, что данное нарушение необходимо донести до вашего руководства. Да, у меня же голос пропал от возмущения. Адрес проживания у вас тот же? Не знаю. Не знаю. Пусть это будет для вас сюрпризом приятным. Каким сюрпризом? Причем здесь сюрприз? При том. Точнее, информация идет по адресу, а вы говорите сюрприз. Куда оно идет? Просто уточнение информации. Что уточнение информации? Я уточняла у вас адрес проживания. Зачем? Для того, чтобы, например, отправить письмо вам по адресу. Ну, у вас же в договоре указан адрес проживания. Направляйте тот там, где указано. Да, хорошо. Наталья Александровна, кредитор также оставляет за собой возможность решить вопрос вашей задолженности в судебном порядке или продать ваш долг коллекторской организации по договору цессии. Хорошо. Так как вы нарушаете свои обязательства по статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации. Угу. Хорошо. Я в курсе. Спасибо. То есть вы уклоняетесь. Я такого не говорила. А это будет служебным подлогом? Я вас спрашиваю, фиксирую. Так вы мне говорите, фиксирую. Я говорю, нет, конечно же, ни в коем случае я никогда не отказываюсь от оплаты. А что вы мне фиксировать? Почему вы не оплачиваете? Зафиксируйте пламенный привет кредитору. Я информацию зафиксировала, всего какую? Доброго, до свидания. А что вы зафиксировали? То, что вы отказываетесь от оплаты. А я не отказывалась от оплаты. Где же я отказалась? Когда люди не отказываются от оплаты, они идут и платят. А зачем, вы мне тогда звонили и сейчас вот на протяжении 4 минут уточняли, что вам фиксировать, если вы уже сделали свои какие-то выводы, что если человек не платит, значит он отказывается. Идет или отказ от оплаты, или уклонение, или обещание об оплате. По вашему внутреннему регламенту. А почему меня должен интересовать внутренний регламент вашей компании? Нет, ну и тем более кредитора. Какое требование? Где оно зафиксировано, что я могу отвечать только 3 способами? Отказ, уклонение, обещание. Вообще, по статье 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, вы должны внести оплату, когда требует ваш кредитор. какие требования. Это пункт второй Гражданского кодекса. Это все прекрасно. Какое это отношение имеет к моему вопросу, который я только что вам задала? Срок. Какое это имеет отношение? Имеет право потребовать досрочный возврат. Это я все слышала. Какое это имеет отношение к вопросу, который я только что задала? Я ответила на ваш вопрос. Нет, вы не ответили. Я вам задала вопрос, где зафиксированы вот эти три пункта, которые вы используете, добиваясь от меня какого-то ответа. Что я могу отвечать только как отказ, согласие или... Что? В 811 статье пункт 2 написано, что вот в таком контексте вы будете вести переговоры? Это там зафиксировано? Нет. Там зафиксировано то, что вы должны платить, когда требует кредитор. Ну так это же значит, что вы не ответили на мой вопрос. Всей суммы. А что еще я могу фиксировать, если вы злостно уклоняетесь постоянно? А с чего вы сделали такой вывод, что я злостно уклоняюсь? Связывали. А как можно злостно уклоняться? В чем заключается моя злостность? Не платить, да? И тут же я автоматически становлюсь злостным уклонистом, да? Да. А кто так решил? Ну, наверное, вы решили не платить. Нет, а кто решил мне присвоить такой статус? А мы решили, статус? Что вы уклоняетесь. А на каком основании вы делаете такой вывод? Не поступает. Какой статус а еще вам... А какие у вас полномочия? Откуда у вас полномочия делать выводы относительно меня? Вы не платите. Вот как объяснить то, что вы не платите 133 дня? Можно объяснить как угодно. Объяснений тут может быть масса. Как угодно? Конечно. Например, допустим, у человека может не быть денег. Это что значит? Что человек уклоняется? Если человек хочет всей душой, прям хочет оплачивать, а денег нет. Вот если ни копеечки лишней нет. Если хочет, он будет вносить частично. Ну а если нечего вносить, что ж человек почку а вам принесет, что ли? С сентября? Ну так вот на жизнь хватает, а на погашение кредитов не хватает. То есть брать кредит и займы – это нормально, и не отдавать? Нет, конечно, ненормально. Это ваши трудности, то, что нету денег. Ну так это же… Стоп, подождите, я сейчас не для того, деньги, чтобы вас… Погодите, барышня, я не хочу услышать вашу оценку ситуации. Я хочу понять, если вот, допустим, нет денег у человека, почему это уклонение от оплаты? С чего вы взяли? Я же не против, потому я согласна платить. Денег нет уже 133 дня. Это так понятно все. На основании чего вы сейчас делаете вывод о каком-то уклонении? На основании чего вы делаете такой вывод? А что еще фиксировать? Нету денег 133 дня? Да. На что вы живете? На что вы живете? На деньги. Продавайте имущество, занимайте родственников и знакомых. Зачем мне продавать имущество? Поняла, информация зафиксирована. Всего доброго, до свидания.